Папіно, Майл-Енд, Верден, Лашин, Пойнт-Сент-Чарльз. Он высматривал, не наклюнется ли что, банкротство, дешевая распродажа, ликвидация, пожарные торги, продукты, и не удастся ли уже покончить с нелегальным бизнесом. Он с невероятной быстротой производил в уме расчет процентных отчислений, а прохиндейской жилки, необходимой удачливому дельцу, у него не было. И потому он держал перегонный куб на Майл-Энд, где козы грызли голую землю. И колесил на трамвае. И от случая к случаю толкал бутылку, выжидая главного случая. На границе американские спиртные нелегалы купят сколько хочешь и деньги в руки. Но туда поди доберись. Так что смоли сигареты и зябни на трамвайной площадке. Финн-инспектор тянулся прижать его. Банковские кляузники наступали на пятки. На дорогах к границе крепко пошаливали. На Наполеон-стрит сидело 5 проголодавших сортов. Уилли и Мозес были хворые. Хелен училась игре на пианино. Толстый прожорливый Шура был неслух и хулиган. За квартиру плати задним числом и вперед. Подоспели векселя, счета от врачей. А он не знает английского, друзей нет, авторитета нет, специальности нет, имущества нет. Разве что перегонный куб. И помощи ждать неоткуда. Сестра Цепора в Сент-Энн была богата, даже очень, но ему с того было только хуже. Еще был жив дедушка-герцог. Выказывая вкус герцогов к большой игре, он в 1918 году нашел пристанище в Зимнем дворце. Некоторое время большевики не возражали. Старик писал длинные письма на иврите. Во время переворота пропали его ценнейшие книги. Да и теперь какие занятия? В Зимнем дворце за весь день хождений он едва набирал миньон. Примечание. 10 лиц мужского пола, не младше 30 лет. Минимальный кворум для моления обществом. Ну и, конечно, голодал. Позже он предрек крах революции и стал собирать царские деньги, чтобы после восстановления Романовых на троне объявиться миллионером. Герцоги получали пачки бросовых рублей. Уилли и Мозес, играя, держали в руках огромные суммы. Берешь роскошную купюру, смотришь на свет, и на радужной бумаге проступают Петр Великий и Екатерина. Дедушке герцогу было за 80, но он держался молодцом. Голову сохранял ясную, древнееврейские буквы выставлял твердо. В Монреале папа-герцог вслух зачитывал письма, а там какие вести? Холод, вши, голод, мор. Увижу ли я еще лица моих детей, писал старик, и кто закроет мои глаза? Последнюю фразу папа-герцог прочитывал со второго, если не третьего раза. Осекался голос, и в конце концов слова выговаривались шепотом. У него навертывались слезы, и, закрыв ладонью усатый рот, он быстро уходил. Выпучившая глаза мама-герцог оставалась с детьми в немудрящей кухне, куда не заглядывало солнце. Пещера и пещера. Древняя черная плита, железный рукомойник, зеленые шкафчики, газовое кольцо. К жизни «Мама, герцог!»